Три поездки Ильи Муромца. Не ковыль трава в степи качается. Едет в чистом поле Илья Муромец, славный богатырь святорусский. Ай, хорошо под старым добрый конь. Он у реки озере перевозу не спрашивал, он реки озера перескакивал, а и мелкие-то озера сквозь ноги пущал. Ездил Илья по чисту полю, от молодости ездил до старости. Побелела у старого головушка, посидела у старого бородушка. Едет старый, да дивуется, сам с собою думушку думает. Ах ты, старость старая, застала ты старость в чистом поле. Во чистом поле застала черным вороном, села молодцу на буйную голову. Ах ты, молодость моя, молодость молодецкая, улетела ты, молодость, в чисто поле, во чисто поле ясным соколом. Он и едет старый по дороженьке, а и на том ли на пути на дороженьке, что лежит тут бел горюч камень. А идут от камня три разные дороженьки, три дороженьки, три разстани, а на камени подпись подписана. В одну дорожку ехать — богату быть, в другую ехать — женату быть, а в третью ехать — убиту быть. Илья Муромец, да он раздумался. А на что мне старому богатство? Есть у старого доверный друг, есть у старого его добрый конь, а обоим нам цены сметы нет. А на что мне старому женитеся? Стару бабу взять не помощница, молоду жену взять чужа корысть. Поеду-ка я лучше в ту дороженьку, в ту дороженьку, где убиту быть. Наезжает он, Илья, на заставу великую, на 340 разбойников-подорожников. Заперта была заставою дороженька, не было ни выходу, ни выезду. Сидят вороны-разбойнички под сырым дубом. Говорит атаман их таковы слова: «Ай же вы, ребята, разбойники, ночные вы подорожники! А куда-то старая собака поразъехалась?» И говорит Илья таковы слова: «А нечего вам взять у старого, золотой казны за ним не водилося, цветного платья на нем не надевано, только есть у молодца сам да добрый конь». Закричал атаман во всю голову: «Ай же вы, ребята, разбойники, удалые ночные подорожники! Еще старая собака хвастает! Снимай-ка старого с добра коня!» Сам скочил старый тут с добра коня. Он хватал шапку с буйной головы. А и начал он шапкой помахивать. Куда махнет, туда улица, а назад отмахнет переулочек. Разбил всю станицу разбойников, разогнал он всех воров-подорожников. Садился старый на добра коня, ехал назад к белу камени. Он старую подпись захеривал, а новую подпись подписывал. Расчищена дорожка, разъезжена старым казаком Ильей Муромцем. Ворочил сам коня богатырского, ехал в ту дороженьку широку, в ту дорожку, где женату быть. А и будет Илья далече в чистом поле, наезжает он на палаты белокаменные. Встречает старого прекрасная королевична, зовет к себе в палаты белокаменные. Сходил тут старый со добра коня, он привязывал его к золоту крыльцу. У того ли крыльца да у косяща-то брала старого прекрасная королевична. Вела в свой высокий терем, сажала за столы белодубовые, за те яства за сахарные, за сладкие меды разымчатые. Они пьют, едят да прохлаждаются во весь долог день до вечера. Выходя из-за стола из-за дубового, говорит Илья прекрасной королевичне: «А ты, душечка, прекрасна королевична, а и где твоя кровать тесовая? Где бы мне склонить головушку? А и где бы старому да починуться?» Тут брала она его за руки белые, вела ко своей ко кроватке тесоевой, что во светлое да во светлице. Стоит старый у кровати, сам дивуется. Головой качает, приговаривает: «Сколько я по Святой Руси не езживал, а такого чуда век не видывал. Да хоть что, кроватка-то подложная!» Он хватал королевичну за белые руки, да бросал ее на кроватку тесовую, на те на перины на пуховые. Повернулась в глазах кроватка тесовая, увалилась королевична в глубок погреб. Выходил тогда старый на улице, он колодья от глубоко погреба отваливал, отпирал замки заморские, отворял двери тяжелые. А и выходили с погреба 40 царей, 40 царевичей, 40 королей, 40 королевичей, 40 сильных богатырей могучих. Говорил Илья таковы слова: «Вы подите, цари, ко своим землям, а вы, сильные богатыри, к добрым коням, к добрым коням, да ко своим местам». Он выдергивал тут саблю вострую, дорубил ею прекрасную королевичну на мелкие куски, да разбрасывал, разметывал куски по чисту полю серым волкам на съедение, черным воронам на погрояние. Садился старик на добра коня, ехал опять к камени горючему, и другую подпись он захеривал, а по-своему старый подписывал: «Очищена дорожка, проезжена старым казаком Ильей Муромцем». Говорит Илья таковы слова: «Уж и съездить ли не съездить мне в третью дорожку, посмотреть не посмотреть богачество». И поехал он той дорожкой, от стольного от города от Киева к славному городу Царюграду. Наехал он на дороге причудной крест. Придержал маленько Илья Муромец, придержал до своего добра коня. Стоит у креста, головой качает. Головой качает, приговаривает: «Сколько я по Святой Руси не езживал, а такого чуда век не видывал. Да и этот крест не прост стоит». Сходил Илья тут с добра коня, брал крест рукой с земли, а под тем крестом добыл глубок погреб. Он наполнен погреб златым серебром, а и столько в нем, что сметы нет. Ворочался Илья в славный Киевград. Построил он церковь соборную, соборную да богомольную, во славу креста живоначального. Да и тут ведь Илья окаменел, и доныне его мощи нетленные.